обидеть. Только за карточным столом он позволял себе шуточки, поскольку играл лучше всех и, считаясь опасным противником, был на расхват. Каждый старался заполучить его в партнеры. В глубине души Танино оставался мечтателем, и, живя в мире фантазий, навеянных фильмами и приключенческими романами, воображал себя этаким рыцарем без страха и упрека, готовым без устали отстаивать справедливость. В жизни же все получалось иначе. Действительность пугала его. Мягкий и кроткий от природы, он держался с людьми неуверенно. Когда в Астерии случались праздничные банкеты, отец, взяв в руки аккордеон, с удовольствием пел народные песни и старинные романсы. У него был чистый, приятный тенор, и Соня слушала, затаив дыхание. Мать Сони была полной противоположностью отцу. Большая, крепкая, с колючим характером, она подавляла всех вокруг, как готический собор. Ее жесткая решительность, граничащая с деспотизмом, больше подошла бы гарнизонному офицеру, чем женщине. Да еще и по имени Бомбина, которая Сонина мать носила словно в насмешку. Синьора Бомбина протирала стекло стенного шкафа, где хранилась хорошая посуда для праздничных случаев. Обычные тарелки и стаканы, которыми пользовались каждый день, держали на кухне, в маленьком буфете. На синьоре Бомбине было розовое шелковое платье в мелкие цветочки, серые и черные. Соня любила это платье больше всех остальных материнских вещей и жалела, что такая красота почти полностью закрыта фартуком. Женщина яростно терла стекло, и ее круглый, обтянутый фартуком живот трясся в такт ритмичным движением руки. Соне неприятно было смотреть на этот подрагивающий живот. Она отвела глаза и увидела Марио, угольщика. Он постоянно торчал в Астерии, и у него была мерзкая привычка щипать Соню за попку, когда она, зазевавшись, оказывалась поблизости от него. Соня считала, что он ее обижает, и даже пожаловалась однажды родителям в надежде, что те выставят из заведения этого отвратительного человека и запретят ему прикасаться к Соне. Но родители только посмеялись над ней. «Да он шутит с тобой», — сказали они в один голос. «Если тебе так неприятно, держись от него подальше, да и все. Не будет же он за тобой бегать». Из-за того, что родители не придали никакого значения ее словам, Соня стала еще больше бояться угольщика. Теперь она чувствовала себя перед ним совсем беззащитной, и с каждым днем в ней росло ощущение, что в Марио таится какая-то опасность. Угольщик был не крупный, как и отец, но от него исходила хищная волчья сила. Он был весь черный, черный с головы до ног, даже руки и ногти были у него черные от угольной пыли. Когда он смотрел на Соню, его черные глаза загорались, как две головешки, а большие черные усы плотоядно шевелились. Лавка Марио находилась рядом с их Астерией, и Соня иногда со страхом заглядывала в ее темную открытую пасть, в глубине которой чернела гора угля, лежали дрова и разгуливали коты, которых становилось день ото дня все больше. На этот раз Соня была начеку и направилась к двери по стенке, опустив глаза в пол. Она подумала, что если не смотреть на угольщика, он ее не заметит. Но когда она почти уже дошла, сзади раздался звук, похожий на завывание мартовского кота. Соня невольно сжалась и оглянулась. Марио смеялся, сверкая белоснежными белыми зубами. Не помня себя от страха, Соня проскочила в дверь и села на ступеньку. Сердце колотилось так, точно вот-вот выпрыгнет из груди. Было еще только 10, но солнце уже пекло вовсю. От асфальта поднимался жар, и даже тент, натянутый над входом в Астерию, не приносил облегчения. Соня, наконец, успокоилась, положила на колени грифельную доску и принялась рисовать.